Радиостанция «Эхо Москвы» представляет северную игру от агентства развития «Норильска». Это «Северная игра». Добрый день еще раз. У микрофона Сергей Бунтман. Посвящена открытию выставки Таймырского краеведческого музея «Таймыр. Гений места», которое будет проходить в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Для того, чтобы выиграть два билета на спектакль «Гиперборея. Плато Путорана». Это спектакль Норильского театра, и вы его сможете увидеть. Ответьте на такой вопрос. В 1913 году в Дудинке останавливался норвежский путешественник, и он назвал город Северной Москвой. Как звали этого путешественника? Быстренько отвечайте. Плюс 7-985-970-45-45. И ответы, и правильный ответ, и имя победителя будут после новостей. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Вот так звук истории. Ну что же, а теперь мы открываем новый номер «Дилетанта», 39-й номер, и вот тут мне уже пишут в смс-ках Владимир из Татарстана, пишет, что сегодня спрашивал в киосках, нового «Дилетанта» еще нет. Ну, сегодня у нас тут, получается, как бы праздники. Вот получается у нас, действительно, потому что, как бы я говорю, потому что тут еще прибавление дня выходного, еще там сегодня, собственно, и суббота, и 23 февраля одновременно, так что он будет. Вот те, кто смотрит нас в YouTube, и, я думаю, видят в чате, уж тут никакой вообще свет не сможет затмить, и даже падшие вчера окна, и даже несколько сломавшийся кондиционер, ничто не может помешать пламенному Че. Красная обложка, Че Гевара, романтик на крови, надпись такая. Ну и давайте мы с вами пройдемся по этому журналу. Он действительно посвящен команданту Че и его многообразной памяти, и даже тому кичу, который превратилось имя и образ Че. Ну, в апреле нас ждет некий старец с большой бородой, которого видят сейчас в Ютьюбе. Но это будет уже в апреле. А до этого, конечно, здесь Виталий Дымарский пишет, предваряя все материалы номера, о своем видении истории, но не только, не для того, чтобы представлять только и единственно свою точку зрения. Но это было знаменательное событие, потому что в немецко-русском музее и обсуждалась, действительно была научная конференция, в которой обсуждалась память о блокаде Ленинграда. Это мучительная память, и постыдная память для немцев, которые все больше и больше это понимают, потому что когда мы делали, помните, спектакль «Я слышу войну», тогда оказалось, когда он прошел в Германии, мы делали с немецкими коллегами вместе, когда он прошел в Германии, оказалось, что вот это как-то, эта страница, эти 900 дней остались на периферии немецкого осознания преступлений нацизма. Но это все больше и больше приобретает все большие размеры. И здесь пишет Виталий Дымарский о сложности восприятия, что здесь невозможно не сказать о том, что и город был не так и подготовлен, и не так, в общем-то, и эвакуирован. И, в общем-то, здесь есть и вина большая, и советского правительства в том, что именно таким страшным последствиям привел голод и холод в осажденном Ленинграде. Но, конечно, это ни в коей мере не сглаживает вины блокировавшего Ленинград немецкого нацизма. Ну, идем мы дальше по номеру, и дальше, конечно, мы можем с вами увидеть. Вот смотрите, кто видит, и послушайте, кто слышит. Это замечательный совершенно снимок 20 мая 1910 года в Виндзорском замке, потому что в том году умер король Эдуард VII, и здесь мы видим монархов, которые присутствовали на прощании с королем Эдуардом VII, и здесь при полном параде, строгом параде, мы видим монархов и королей, короля Испании, Альфонса XIII. Их вся судьба в 20 веке всех этих монархов сложилась по-разному и далеко не всегда счастливо и безоблачно. Например, вот такой вот мирный король Дании Фредерик VIII через 2 года после своего британского коллеги и до войны в 12 году мы с вами видим, что Фердинанд VIII умер через 2 года после своего коллеги, его разбил паралич, и он умер. Вот такой юноша здесь стоит, стоит во втором ряду, это король Португалии, Португалии Мануэл, всего через 5 месяцев после этого снимка будет свергнут революцией и выслан из страны. 20 век начинается уже, 10 лет. И, может быть, первый король 20 века, король Великобритании, Эдуард VII, который вечно ждал своего прихода к власти, может быть, и не особо ждал, но был принцем Уэльским необычайно долго, как нынешний принц Чарльз, чуть, может быть, меньше, чем нынешний принц Чарльз, но вот и известнейшая фигура, и такая ярчайшая фигура во всей Европе, а даже и во всем мире, страшный любитель женщины и модник, который вел вот этот узор, знаменитый принц Уэльский, такая вот серо-сероватая клетка, такая вот брюки в сероватую клетку, это узор принц Уэльский. Вот судьба монархов в 20 веке. И далее мы переходим через оглавление и через несколько у нас про Вандербильда, не Вандербильдиху, а самого Вандербильда, и через рубрику Александра Кибовского, который вывел на чистоту не того графа в портретах, тот, кто считался неким абсолютно фантастическим молодым Новосильцевым, оказался совсем не Новосильцевым, а Конавницыным, и судьба его чрезвычайно интересна, и Александр Владимирович Кибовский это все разбирает подробно. Итак, Че. В конце концов, мы видим Че. Фотография жесткая Че, и цветные у нас идут китчевые вполне изображения Че Гевары. Да, он был убийца. Вы правы. И это был жесткий очень и революционер, и повстанец. Но вот тот поход, который совершили, и совершили повстанцы Фиделя Кастро, Че Гевары, Рауля Кастро и других командиров. Этот поход был совершенно изумительный и примечательный. И та революция, которую они совершили у себя в стране, вот выйдя из, в декабре 56 года из Сантьяго де Чили, вот здесь вот рядом, и пройдя через горы Сьерра-Маэстро, дойдя до Гаваны в 59 году, это, конечно, был поход тяжелый, боевой и романтический одновременно. И я бы хотел знаменитый марш, чтобы вы послушали, для того, чтобы все-таки немного ощутить атмосферу кубинской революции. Это марш 26 июля. Thank you. революцион, да. И Фидель Кастро был такой, я бы сказал, патрон этой революции, такой вот идеолог и изумительный оратор, и сумел стать и жестким диктатором, и популистским правителем, и потом таким вот левым мудрецом он стал. К концу жизни многое понял, со многим он расставался со своими соратниками, он уничтожал своих соратников. Он был такой все-таки человек государственного типа. А Гевара, хоть и побывал и министром, и побывал, ну, можно так сказать, в общем-то, практически руководителем тамошнего НКВД, Гевара — это все-таки человек-странник. И в номере мы прослеживаем, естественно, вот этого революционного странника по странам мира, здесь, где он только не был, мировое турне экспортера революции. Он действительно побывал и в Конго. Он, сначала он просил о помощи. Ему Китай, он увидел, что столь же беден, невозможно. Египет, как-то где искал, не получив помощи явственной от Советского Союза, тоже вот как-то не получилось у него нигде, ни с Египтом, ни с Москвой по-настоящему, ни с Китаем. Конечно, вот такая, он все им писал, в Советах они, конечно, великая страна, но они ведут себя как империалисты. Они все время требуют что-то взамен. И такой факт, как 62-й, размещение ракет на Кубе, что ставило под удар и Кубу, и вообще, кстати, мир во всем мире. Но мы с вами видим, что это была такая медвежья услуга, конечно, от Советского Союза. И вот такая ощетинившаяся ракетами Куба не становилась от этого сильнее. Че Гевара – это... Че Гевара – это человек, который покинул государственность кубинскую. И дальше мы видим, где он не просит о помощи, а где он уже. Он в Тринидаде, он в Конго, он в Чили, в Колумбии, Венесуэле, Перу, Гватемала, Мексика, где он еще путешествует до того, как он становится кубинским революционером. Естественно, он сам аргентинец по происхождению. И, конечно, в конце концов, в Боливии его боливийский поход. Но вот, смотрите, оратором он был, как полагалось тогда, пламенным, страстным, но не таким заводящим всех и вся и вводящим в транс, как был Фидель. И вот послушайте сейчас фрагмент выступления Че Гевары. Я там не буду даже стараться подсинхронивать и переводить, но вы поймете о том, вот он о зверином оскале империализма говорит. О зверином оскале империализма и что империализм — это звери. Империалисты — звери везде. Они были звери на Кубе. Зверский нацизм времен Второй мировой войны. Он говорит о том, что империализм, что он делает в Конго. И вспоминает Патриса Лумумбу. И вспоминает о бельгийских наемниках. Вспоминает о французских войсках в Алжире, что они сделали. И вот попробуйте здесь послушать сейчас фрагмент его речи, которая бывает иногда сбивчивой и бывает иногда не столь убедительной, и его многочисленные повторы, они не такие, как нагнетающие повторы Фиделя Кастро. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Империализм никогда не победит, никогда, повторяет. И вот как он повторяет «никогда», это, конечно, вам не Фидель Кастро. Ну вот Дубин Барабан пишет, что у него южно-венесуэльский акцент сужик. Но он аргентинец. И мне было очень забавный вообще от стояния в очереди в аэропорту с аргентинцами. Там стояла семья аргентинская. И у меня было такое абсолютно шизофреническое впечатление, потому что у меня все время было ощущение, что они то говорят по-итальянски, то говорят по-испански, то говорят по-итальянски, то говорят по-испански. Такое абсолютно, действительно, раздвоенное сознание, которое у меня было. Но здесь я никогда не был знатоком испанского языка и вряд ли буду настолько, чтобы очень серьезно различать все акценты. Ну вот, мы смотрим на Че Гевару. Ну вот, смотрите, что получилось. Смотрите вместе. Что получилось с командантом Че? Когда он погиб в 67-м году, вот тут получился, конечно, культ Че. Но до этого еще, и надо начать просто даже с того, что, например, изображения Фиделя никогда не появлялись и не появляются на самой Кубе. Вот культа личности, такого визуального культа личности Фиделя не было никогда. Цитаты из Фиделя, пожалуйста. Какие-то плакаты, где бы говорилось о Фиделе, пожалуйста. Но никаких портретов, ничего. Обязательно или Синфуэгос, или есть, или Че Гевара. И Че для Кубы стал, конечно, предметом очень большого экспорта при всех разногласиях, которые были при его жизни. И для всей, не забудьте, что после 67-го, когда погиб Че, наступил всеобщий 68-й год. И это не только Франция и не только Чехословакия, но это все европейское движение. Это и американские протесты. Но я хочу сказать, что Че Гевара, конечно, фигура такая очень удобная для этого. И Че Гевара с вечным своим беретом, иногда в каскетке, как у Фиделя. А Фидель иногда бывал в берете. И его сигара неизменная, но, правда, есть фотографии, где они сидят с Раулем в Сьерра-Маэстро еще, и у того и у другого трубки. Как большой любитель трубок, я сразу посмотрел на их трубки, и уж очень хороши. Даже на маловнятной фотографии уж очень трубки у него хороши. Кто он для вас? Дмитрий спрашивает. Фанатик или романтик? Романтик, фанатик. Романтик и фанатик – это не взаимоисключающие вещи. Романтик революции, которая требует и крови тоже. И революция, и подпольные организации, а также партизанские отряды – они неизбежно в своей среде начинают требовать крайней жесткости по отношению к товарищам. Вы почитайте дневник Сьерра Маэстро и сравните его с тем, что вы знаете про подпольные организации, про отряды, партизанские отряды, подавление любого сомнения, подавление дисциплины, подавление инакомыслия и любой мягкотелости, как кажется, даже кажущейся. Это неизбежная вещь в партизанских отрядах. И то, что вот когда был изумительный совершенно фильм «Армия теней» о французском сопротивлении, где все это становится еще раз и еще раз понятно. Ну вот, и вот смотрим мы, как это отходит на второй план, вот тот быт. Читают дневник Сьерра Маэстро и боливийский дневник Че Гевары, читают как книги увлекательные и страшноватые приключения читают. Че Гевара не превратил, только на маленьком отрезке своей жизни Че Гевара не превратился в государственного террориста. Он только вот на том этапе, который ему быстро надоел, кстати говоря. Он быстро, не скажу, что из каких-то уж особенно моральных побуждений, но он быстро вышел из этого, из системы государственного подавления. Ну вот, он стал картинкой для дешевых футболок, ну и для дорогих тоже, кстати говоря, но и автором полузапрещенных методичек про организацию партизанских движений. Да, он считал, что тиранию надо свергать. Вот здесь тоже задают вопрос братья Кастро, что они лучше Фульхенсио Батисты. По-моему, одно и то же. Да нет, Фульхенсио Батиста – это был не худший из латиноамериканских диктаторов, тот, кого они свергли. Это был, конечно, как говорили, бордель в Сахарнице, и такое место и отдыха, и темных дел для всей Америки, для всей Северной Америки, для всей Латинской Америки. Куба такая была островная, ленивоватая диктатура, да, со своими тюрьмами, со своими расправами над инакомыслящими, но все-таки она входила в какие-то рамки. Кастро, Гевара и другие революционеры, они действительно совершили революцию, они стали со всеми издержками вот этого производства революционного, они стали строить новое государство. И надолго его построили. Может быть, даже медленнее, изменяясь, еще медленнее, чем Китай, наверное, даже. Это был очень разный, во многом очень мрачный, и такой поворот, и, конечно, свернули с пути развития, которое, может быть, привело к Кубе. Хотя, кто его знает, к чему? К смене режимов, если бы не было революции, еще чему-то. Но вот история такая, как она есть. И поэтому анализировать то, что происходило на Кубе, мы будем и будем продолжать даже и в этой передаче. Вот так. Звуки истории. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет «Северную игру» от агентства развития «Норильска». Ну что ж, мы продолжаем. В программе «Вот так». Мы продолжим про Че Гевару, но сейчас у меня есть очень интересная обязанность. Ну что ж, и обязанность состоит в том, чтобы объявить правильный ответ на поставленный некогда вопрос в третьем раунде «Северной игры», которая посвящена открытию выставки Таймырского краеведческого музея в Музее декоративно-прикладного искусства. Так вот, в Дудинке в 13 году появился норвежский путешественник, который сказал: «О, это Северная Москва». И звали этого совершенно верно, вы ответили во множестве своем, хотя я ожидал больше правильных ответов, что это был Фритьоф Нансен. И Елена, последние цифры телефона 0243, Елена у нас пойдет на спектакль «Гипербарея. Плато Путорана». На правах рекламы. Агентство развития Норильска приглашает на выставку Таймырского краеведческого музея «Таймыр. Гений места». Выставка будет проходить в музее декоративно-прикладного искусства с 27 февраля по 12 мая. 12+. Вот так. Звук истории. А сейчас, как и обещали, продолжаем о 39-м номере «Дилетанта». Я, кстати, хочу сказать, что у нас будут сначала в Петербурге Виталий Дымарский с Виктором Ерофеевым сначала выступит о Че Геваре в Гельвеции 28 числа, а 1 числа мы с Виктором Ерофеевым в Москве в Историческом музее. Это будут дилетантские чтения, билеты еще есть. И московские билеты, пожалуйста, на сайте Исторического музея. Еще будут, да, еще в Мюнхене будут дилетантские чтения, Дымарский с Венедиктовым, но это аж 17 марта. Кто там поближе к Мюнхену, пожалуйста, идите. Сейчас маленькая такая интермедия в истории Че Гевары. Курильщик, да, знаменитый курильщик, Че с своей сигарой, иногда с трубкой. И вот здесь на целом развороте вспоминаем знаменитых курильщиков, конечно, далеко не всех. Здесь и Уинстон Черчилль со знаменитой сигарой, и Сталин с трубкой своею, и Марк Твен с сигарой. Кстати, он одновременно и курильщик трубки, и даже фирма Капп и Петерсон выпустила трубки, целую серию трубок Марк Твен. Здесь Эдуард VII, которому вспоминали, как когда пришли на его похороны венценосные особы с разными судьбами. Джон Кеннеди у нас покуривал тоже. Зигмунд Фрейд, естественно, со своей длиннющей сигарой. Петр с глиняной трубкой. Александр III и сын его Николай II тоже с сигарками в зубах. Но так, вы понимаете, что курение или не курение не свидетельствует никоим образом о политическом направлении курильщика и не курильщика. Да, Эдуард VII курил. Он, Эдуард VII, если кто-то смотрит, Эдуард VII вот тут у нас с замечательной сигарой в шикарных своих штанах принц Уэльский. У меня есть мечта, как у Мартина Лютера Кинга, I have a dream. Вот у меня есть мечта об одной картинке, которую я видел, рисунок, я видел только его репродукцию в одном табачном магазине в городе Риме давным-давно. Не-не-не, трубку я курю, Тимофей, курю трубку. Да вы что, смеетесь, чтобы я не курил трубку? Ну так вот, картинка была вот такая. Курящий трубку Альберт Эйнштейн, и где у него и волосы, и вот дым вот свежится, и дым идет, и от которого страшно задыхается от кашля не курящий и не пьющий и вегетарианец Гитлер. Вот я мечтаю об этой картинке. Если вы хоть где-то увидите в хорошем разрешении, свистните мне, пожалуйста, вот или в 4, или в 2 пальца, или когда-нибудь в чате, или где-нибудь там в мессенджеры Фейсбука, или смс-ку когда-нибудь пришлите с адресом. Вот. Так что спасибо вам будет большое. Возвращаемся к Че. Боливийская у нас история Че, конечно, очень серьезно представлена. Вот, серьезно представлена, ну, так же, как и товары с Че, и память о Че, и все, и вот Диего Марадона со своей татушкой на плече. Но, вы знаете, на мой взгляд, и много песен было написано. И вот здесь был спор, где в каких местах Южной Америки, где самба, где танго, где румба. Конечно, Чили – это румба, вот танго – это Аргентина, но вот чилийский, Куба – это румба, Аргентина – это танго, самба – это Бразилия. Но вот замечательный чилийский певец и трагически погибший во время переворота Виктор Хара, на мой взгляд, написал лучшую на свете песню о Че Геваре, и она называется «Самба для Че». Thank you. eco cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Виктор Хара, «Самба ля Че». Здесь спрашивает Базиль, правда ли про руки Хара, то, что их отрубили. Да, это правда. И я сам, знаете, скептично стараюсь все проверять, когда готовлю что-то. И если хотите, переслушайте. У меня была большая передача о Викторе Хара и о перевороте в Чили. Я не левый, но я вам скажу, что я не фанат Пиночета и того, что творилось первые недели, особенно в Сантьяго и в других городах. И Виктора Ушхару я никогда не прощу никому из них. И, кстати говоря, нашли человека, который действительно его и отдал приказ об его убийстве, и который его убил. Вот. Ну что же, приятна мне тема, которую вы развиваете в чате о пользе курения. Это очень хорошая тема. Продолжайте, товарищи. Продолжайте. Это очень, да, это очень бодрит. А мы же продолжим наши изыскания в 39-м номере «Дилетанта». Ну вот и красавец Пол Пот, конечно, прошел. «Царство справедливости» не смог создать Че Гевара, а вот Пол Пот создал чудовищную, вообще антиутопию, чудовищную в Кампучии он создал. И Пол Пот, конечно, это страшный человек. И тоже вроде бы интеллектуал, образованный человек, получивший европейское образование, левых идей. И то, что он сделал, это чудовищно. Вот у нас есть... Ну, зато радостный меч Карла Великого, воспетый в песня о Роланде. И есть меч, который считается мечом Жуайоз. И вот о нем я написал штуку, так что почитайте обязательно. У нас здесь семейный архив Гусманов об отце Михаила Соломоновича, Юлия Соломоновича. Чрезвычайно интересно. Не забудьте посмотреть редчайшую фотографию, которая здесь есть. Это о том, как Сталин садится в самолет. Вот рассмотрите ее внимательно на 53-й странице номера. И «Казаки фюрера» – тоже мучительная тема обязательно. И каков, конечно, Краснов? И кто это такой? Что, и какие части были, какие были идеи Краснова? Это стоит посмотреть. Я бы хотел, чтобы мы сейчас потихоньку перешли к финальной части нашей программы и представления 39-го номера, потому что, на мой взгляд, очень важное эссе Дмитрия Быкова о Даниэле Хармсе. Даниил Хармс – это, конечно, целая вселенная. И, знаете, было такое время, когда все повально увлекались Хармсом, потом как-то стали смотреть немножко с удивлением и с некоторым неприятием. И какая-то вот даже простота стала проскальзывать для многих из тех, кто любил литературу. И вот когда прошло флёр запрещенности, прошел с Хармсом и пропавшего, и арестованного. И, так что обратитесь к нему сейчас. И мне кажется, что Дмитрий Львович Быков вам в этом поможет. Потому что он мир Даниила Хармса описывает чрезвычайно интересно и очень жестко. А также посмотрите страницы. Есть такая страница «Даниил Хармс», где, например, есть вот связывающая наши несколько тем удивительная история вдовы Хармса, которая одна из самых знаменитых эмигранток. Она оказалась в Венесуэле. В Венесуэле много русских было, особенно после войны. Но вот она оказалась в Венесуэле и прожила очень долгую и наполненную жизнь тогда. Перечитайте, это очень познавательная страница. А сейчас я бы хотел, чтобы мы послушали снова. Мы с вами слушали, когда умер Сергей Юрьевич Юрский, но мне кажется, этого маловато. Давайте послушаем еще некоторые другие вещи Даниила Хармса, тоже в исполнении покинувшего нас Сергея Юрьевича Юрского. И вот три почти подряд, но одну первую это вы знаете абсолютно все, я думаю. Вываливающиеся старухи. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. Дубин барабан, говорит Хармс, бездарный выдумщик, было воображение, но не было мастерства. А вы вслушаетесь и вчитаетесь, когда, кстати, совершенно изумительный текст Хармса приведен у Дмитрия Быкова в его эссе. Ну, а сейчас с Даниилом Хармсом в театр и с Сергеем Юрским, конечно. Тюк. Лето. Письменный стол. Направо дверь. На стене картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган. Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенсне.

и террор – одна из самых страшных вещей. Ждем, кстати, книгу Слезкина на русском языке, книгу «Дом правительства». И через месяц ровно, наверное, здесь поговорим об этом с Юрием Слезкиным. Ну а сейчас итог театральный от Даниила Хармса. Неудачный спектакль. На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но икает, его начинает рвать. Он уходит. Выходит Притыкин. Притыкин. Уважаемый Петраков-Горбунов должен Его рвет, и он убегает. Выходит Макаров. Макаров. Егор! Макарова рвет, он убегает. Выходит Серпухов. Серпухов. Чтобы не быть... Его рвет, он убегает. Выходит Курова. Курова. Я была бы... Ее рвет, она убегает. Выбегает маленькая девочка. Маленькая девочка. Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит. Занавес. Ну вот теперь уж точно занавес. И чудесное замечание Ани в смс-ке было к предыдущей вещи. Каждый раз думаю, почему этот Евдоким Осипович не колет дрова сам. Замечательно. Спасибо большое Ане, спасибо всем, кто здесь был, и смс-ками, и в чате, кто слушал и кто смотрел. 39-й номер «Дилетанта». Всего вам доброго. Программа «Вот так». Это звуки истории.